Что, пожалуйста. Но вот это совсем не бесполезно. Мисс Брук погладила сумочку. Лили пренебрежительно махнула рукой. Я вычту из капитала, подлежащего обложению налогом. Но вот вам не следовало бы так растранжиривать свою энергию и свое время? И вы занимаетесь этим делом с тех пор, как приехали в Нью-Йорк? Нет, всего года два с небольшим. Поверьте, ничего особенного я собой не представляю. Кое-как окончила Редклиффский университет и вернулась домой в Росин, где скоро мне все осточертело. Потом кое-что произошло. Мой отец к тому времени умер. Мы с матерью жили одни в большом пустом доме. Решили переехать в Нью-Йорк к брату, он давно звал нас. Но неужели моя биография представляет какой-то интерес? А почему бы и нет? Вы живете сейчас вместе с братом? Мисс Брук покачала головой. Одно время жили, потом переехали в отдельную квартиру. А я нашла себе работу. Она поставила на стол пустую чашку. Я снова наполнил ее, радуясь возможности сделать хоть что-нибудь. «Если вы еще в состоянии терпеть мои вопросы», — продолжила Лили, — «какую именно работу?» «Если вы еще не устали спрашивать, я буду охотно отвечать. В мои обязанности входило читать рукописи в одной издательской фирме. Кошмарная работа. Вы не представляете, что сочиняют некоторые графоманы. Потом я перешла на канцелярскую работу в ООН, откровенно говоря, попала из огня да в полымя, но тут хоть я встречалась с интересными людьми. Только здесь я поняла, до чего же нелепо убивать время на какую-то нудную службу, в то время как у меня вовсе нет нужды в деньгах. Цветная девушка, которую я встретила в ООН, подала мне мысль о работе в КЗГП. Вот я и отправилась туда и предложила свои услуги». Она отпила глоток кофе. «Ну, до чего же интересно?» — воскликнула Лили. «Правда, мистер Гудвин?» «Нет», — отрезал я, ибо консультанту по деловым вопросам полагалось быть суровым. «Все зависит от того, к чему стремится человек и в чем находит удовлетворение. Дорогие дамы, вы обе обладаете достаточными средствами, но ведете себя, на мой взгляд, эгоистично. Вы могли бы создать для двух мужчин идеальную жизнь, но не хотите брать на себя никаких хлопот. Обе не замужем. По крайней мере, вы не замужем, мисс Брук? Нет. И не собираетесь?» Она тихонько рассмеялась. «Может, соберусь. После всего, что я слышала, мне действительно придется признать себя эгоисткой, если я не обзаведусь мужем. Вас и мисс Роэн я обязательно приглашу на свадьбу. С удовольствием приму ваше приглашение. Да, а в какой издательской фирме вы работали? Одно издательство отклонило мою рукопись. Уж не вы ли?» «Надеюсь, нет. Я служила в издательстве «Парфенон Пресс». «Тогда не вы. А сейчас я расскажу вам нечто, что должно вас позабавить. После того, как мисс Роэн решила пожертвовать вашему комитету определенную сумму, она поручила мне навести кое-какие справки об этой организации. И вот, некий человек сообщил, что комитет находится, по-видимому, под влиянием коммунистов. О, я понимаю, у нас уже стало своего рода традицией наклеивать этот ярлык на любую организацию, если ее деятельность кое-кому не по вкусу. Но на этот раз мой собеседник назвал имя — Данбар Уиппл. Впрочем, ничего конкретного, одни сплетни. И все же Уиплу, возможно, будет небезынтересно это узнать. Разрешите не называть фамилию моего информатора?» Ни смущения, ни беспокойства. Мне даже показалось, что мое сообщение позабавило мисс Брук. «Надеюсь, ваши слова не следует воспринимать как завуалированный вопрос, не коммунистка ли я?» «Что вы! Такой бесхитростный человек, как я, так бы прямо и спросил: вы коммунистка?» А я бы так же прямо ответила: «Нет». Вначале, когда у меня в закамуфлированной форме стали допытываться, не коммунистка ли я, мне, признаться, трудно было сдержать негодование, но потом я махнула рукой и теперь отвечаю на подобные расспросы вот так. Скажите, мистер Гудвин, вы не член общества Берча?